Петербург. Как в пулю сажают вторую пулю, или бьют на пари по свечке, так этот раскат берегов и улиц Петром разряжен без осечки. О, как он велик был, как сеткой конвульсий покрылись железные щеки, когда на Петровы глаза навернулись, слезя их заливы высоке, и горлу балтийские волны, как комья, тоски подкатили, когда им забвенье владело, когда он знакомил с империей царства край с краем. Нет времени у вдохновенья, болото, земля ли, или море, или лужа, мне здесь сновиденье явилось, и счеты сведу с ним сейчас же и тут же. Он тучами был, как делами завален, в ненастье натянутый парус чертежной щетиною стаг готовален, врезалась царская ярость. В дверях над Невой, на часах гайдуками, века пожирая, стояли шпалеры бессонниц в горячечном гаме рубанков, снастей и пищалей. И знали, не будет приема ни мамок, ни дядек, ни бар, ни холопей, пока у него на чертежный подрамок надеты таежные топи.